Быков Сергей Николаевич, Ураборос. Шанс для старого. Часть 2, глава 5. Легкий бриз гонит мой катамаран хоть и не быстро, но вполне уверенно, а главное в нужном направлении. Бриз не совсем попутный, так что пришлось взять круче к ветру. Ничего, косой парус вполне справляется. Я удалился уже километра на 3 от своего острова. Светло-зеленый и бирюзовый цвет воды, характерный островным шельфом, уже давно сменился насыщенным темно-синим оттенком, что говорило о приличной глубине подо мной. Слава богу, никакой суперспрут или плезиозавр пока не вынырнул из мрачных глубин, чтобы проверить, а не съедобна ли вот эта штука, так опрометчиво удалившаяся от берега. Еще пару часов неспешного скольжения по слегка волнистой поверхности океана, и я на месте. Сердце стучит чуть быстрее, когда я бросаю предвкушающие взгляды на приближающийся остров. Что-то там ждет меня. Первый тревожный звоночек дзинкнул, когда до острова осталось не больше километра. При том же ветре, катамаран стал замедляться, и на рулевое весло надавила дополнительная нагрузка. Я сразу понял, что попал в межостровное течение. Я взял еще круче к ветру, компенсируя снос по течению. Кораблик замедлился еще больше, но все же продолжал потихоньку приближаться к своей цели. Медленно, медленно, но упорно. Я отхватил ножом от плетеного матраца шмат волокон и кинул в воду. С тревогой я наблюдал, как они быстро помчались от меня в сторону открытого океана. Йо-йо, а течение-то не слабое. Только ветер, который все так же ровно дул в одном направлении, тащил меня куда надо. Не дай бог, если вдруг. Думать о таком даже не хотелось. Новый остров, как и мой, окружал пояс коралловых рифов. Было их лишь их чуть побольше, и из воды они высовывались при волнении чуть почаще. Невысокие волны оголяли острые вершинки то тут, то там, крутили мини-водовороты и прождали хаотичные передвижения воды. Еще одна напасть. И так еле-еле приближаюсь, тут не до маневров. Как я буду проскакивать барьерный риф, я не представлял. Но проблема преодоления препятствия решилась сама. Причем радикальным способом. Когда до рифов осталось метров 200, не больше, ветер резко ослаб. Парус заполоскал и обвис. Катамаран резко затормозился, а потом его медленно и плавно стало сносить вдоль и в сторону открытого океана. Все, приплыл. Конечное, поезд дальше не идет. Ну, БЛ, ну какого? Ну почему сейчас-то? Что самое главное в экстремальной ситуации? В ситуации, когда возникает неожиданная угроза жизни или здоровью. Да просто, когда что-то случилось вдруг. То, на что ты не рассчитывал и даже не предполагал. Физическая подготовка, моральная готовность, знания и умения, все вместе. Да, именно так. Но самое главное, я убежден, это скорость принятия решения. Скорость принятия решения. Именно она вытаскивает человека из глубокой дупы чаще, чем все остальное. Даже человек, физически развитый и морально устойчивый, но с низким порогом принятия решения, зачастую проигрывает человеку с более низкими показателями, но более высокой скоростью принятия решения. Я окинул взглядом все, что забрал с собой с острова Возрождения. Все, что облегчило бы и упростило мое обустройство на новом месте. Все нужное, и ничего ценного, действительно ценного. Я охватил ножом два куска шнура и быстро обмотал ими голени, прижимая штанины к ногам, чтобы не мешали плыть, нож в ножны на бедро, на его место, в сумку, сунул 5 слизней лампочек, как раз по весу подошли, сумку через плечо за спину, через другое плечо небольшую бухту плетеного шнура, все это прихватил, сверху, поясом, туда же, за пояс наискосок за спину, чтобы не мешал плыть, сунул крысобой, вроде и сделал все быстро, а меня уже стремительно проносило мимо острова, затянув потуже бандану, мощно оттолкнувшись, вошел в воду, без сожаления покинув свой первый кораблик и все, что нажил непосильным трудом. 200 метров. Всего 200 метров нужно было проплыть мне до линии рифов. Для хорошего пловца, вообще ни о чем. Я считал себя, как минимум, хорошим пловцом. Не знаю, какова была скорость течения, что противостояло мне, но я ему проигрывал. Даже взяв отличный темп с самого начала и приняв прилично наискосок, чтобы компенсировать снос, я все равно проигрывал. Мало того, что течение было быстрым, так оно было еще и неоднородным, создавая различные внутренние бурления в себе самом, то поддавая меня снизу, то наоборот пытаясь увлечь меня под воду. Но хуже всего, когда я попадал в отбойные участки течения, которые норовили отнести меня от острова обратно в океан. И вот, меня медленно, но неуклонно проносило вдоль, то там, то тут высовывающихся и пенящихся волн верхушек коралловых рифов. все меньше. При очередном взмахе, когда голова показывалась над водой, я выхватывал взглядом темные клыки среди бурлящей воды, за которые я мог бы ухватиться. Я уже развернулся практически против течения и прикладывал все усилия лишь для того, чтобы меня просто не сносило мимо, и все равно проигрывал. Руки и ноги, с каждым грибком, наливались свинцовой тяжестью, дыхание, ровное и мощное поначалу, сбилось и перешло в рычаще всхлипывающее. Ни одежда, ни сумка с крысобоем, не доставлявшая в начале заплыва никаких неудобств, превратились в тяжеленные вериги, тянущие на дно. Я и так был на пределе, когда попал в очередную струю отбойного течения и меня повлекло в сторону открытого океана. 30 метров. 30, сука, гребаных метров мне оставалось до ближайших рифов, когда судьба подкинула мне такую подляну. Дикая, холодная ярость затопила мое сознание. Нет, я не перестану безнадежно вздымать отяжелевшие руки, не сложу их покорно, чтобы меня, безвольного, унесло в океан, где я пойду на корм рыбам. Нет, если я тут и утону, то сражаясь до конца. Тут, утону, нахрен, сражаясь. В глазах давно плавали розовые круги, очередная, невысокая, но резкая волна захлестнула меня с головой, я засипел уставшим горлом и рванулся из последних сил, и словно лопнула струна во мне, словно прошла волна живительной силы, смывая усталость из тела и муть из глаз. Ощущение, будто я только-только оттолкнулся от катамарана голыми пятками и сделал первый взмах руками, а не бьюсь целую вечность против коварного течения. Сила, энергия, вот что я ощутил в данную секунду. Что и откуда взялось, я раздумывать не стал. Словно глиссер, врубивший пятую передачу, я мощно пошел вперед. Меня уже отнесло от крайних рифов метров на 50, но я энергичными грибками устремился к спасительным камням. За первый риф, время от времени высевавшийся из воды, я зацепиться не смог. Руки проскользили по камню, покрытому какими-то склизкими полужидкими водорослями, да еще ладонь распорол острым краем коралла. Не смертельно, но неприятно. К следующему рифу, метров на 15 ниже, я уже был готов лучше. Как только меня снесло на него, я материализовал в руки курку и, могуче размахнувшись, с хеком вонзил ее в просвечивающий сквозь пенную воду камень. Ну, мля, наконец-то моя немалая удача сыграла за меня. Кирка плотно и надежно застряла где-то под водой, оставив над поверхностью лишь небольшую часть ручки. Но мне и это, за счастье. Первая попытка опереться ногами на риф закончилась плачевно. Во-первых, снова поскользнулся, во-вторых, опять накололся на что-то острое. Ловить босыми ногами баланс на скользком и остром, когда тебя чувствительно шматует течение и волны, не самая лучшая идея. И хорошо, что волны слабые, но и этого хватало, чтобы, держась за ручку кирки, меня болтало как, извините за мой французский, как г, в проруби. А тут, бах, и волшебная энергия кончились. Бессилие навалилось резко и неожиданно. От смены режима я чуть кирку не отпустил, но удержался, слава богу. А уж потом вцепился не вырвешь. Немного повисев безвольной тряпкой, прополаскиваемый течением, я кое-как изловчился и, размотав веревку с одной ноги, смастерил страховочную петлю на руку, а другой конец закрепил за кирку. Теперь, даже если и сорвусь, не унесет. Настало время разобраться с тем чудом, что со мной произошло. Я глянул на полосы, мда, сила, выносливость, скорость в красной зоне, ловкость близко к ней, и даже жизнь уже в желтой зоне. Нехило я так отощал. А что система? Вы активировали параметр дух и воля. Дух и воля – ваш последний шанс, ваша защита и нападение. Когда ваши силы на исходе, когда ваша жизнь и выносливость почти закончились, когда ваша ловкость и скорость не могут вам помочь, когда только ваша воля не дает вам сдаться, когда у вас не осталось ничего, кроме духа, вы можете активировать параметр «дух и воля». Дух и воля вернут вам ваши основные характеристики на 100% на срок 1 единица параметра на 1 минуту стандартного времени. Но помните, как только истечет время действия параметра, ваши показатели вернутся к тому уровню, с которого началось действие духа и воли. Ваш параметр духа и воли равен 2. Действие параметра 2 минуты. Восстановление способности 1 единица параметра 24 стандартных часа. Вот так, собственно, все достаточно понятно. Падение нескольких параметров в красную зону может активировать дух и волю, но такое у меня уже было, и не раз. Думается мне, что простого падения параметров должно быть не совсем достаточно. Похоже, нужно еще и очень хотеть бороться за себя, не сдаваться даже тогда, когда уже все, совсем все. Видно, в этот раз я действительно был на грани. Что ж, вот я и выяснил, что это за зверь, дух и воля. Мегаимба, панацея, раз в два дня, когда полный ахтунг, можно ведь и не успеть воспользоваться. Скорее, это, пока, палочка-выручалочка. Осталось выяснить, все ли 2 минуты держатся 100%, или тоже расходуются, как и обычные, или расходуются до определенного уровня и восстанавливаются. И еще несколько вопросов. Статистика нужна. Статистика. Вот только проблема с ее сбором. Включается эта фишка на грани. Где уж там отстраненным, холодным разумом фиксировать все изменения. Ну, да ладно, будем посмотреть, как говорится. В любом случае, дух и воля, это круто. Меня сейчас даже 2 минуты спасли. А если пофантазировать, абстрактно, что у меня, к примеру, будет скромный червончик, то в нужный момент 10 минут... 100% характеристик, это, а вого чего такое. Хотя, сдается мне, скромный червончик заработать будет непросто. Да, сила и выносливость восстанавливались очень медленно. Меня постоянно болтало течением и накрывало волнами. Приходилось прилагать усилия, чтобы оставаться на плаву. Ловкость и жизнь чувствовали себя чуть лучше, но не намного. Ел, и особенно пил, я только рано утром, а сейчас уже как бы не полдень. Попытаться отцепиться и доплыть до острова оставшиеся 150 метров, я не рассматривал даже как фантастический вариант. Меня бы на первых 10 метрах утянуло в океан, только дождаться отлива, и если он меня не утащит, шустрым крабиком по оголившемуся дну, к вожделенной суше. Сказать, что кроме того, что я колбасился в изумрудных волнах, омывавших рифы, и ничего более не делал, это сильно ошибиться. Мое бултыхание было гораздо более насыщено разнообразными событиями, чем мне бы хотелось. Все дело в том, что рифовая зона была весьма изобильна всяческой жизнью. И была эта жизнь не только более активной, но и значительно более агрессивной, чем на моем острове. Где-то, через пару часов моего зависания на кирке, на меня напала электрическая медуза. Подкралась, падла, незаметно. Да я и сам хорош, слишком сосредоточен был на болтанке, даже некий ритм поймал, расслабился слегка, по сторонам смотреть вовсе перестал. Тут-то она меня и взбодрила. Вися в веревочной петле то одной рукой, то другой, чтобы меньше уставать, я старался двигаться как можно экономней. Вдруг, неожиданно голую ступню правой ноги словно кипятком ошпарили. Я чуть из воды не выпрыгнул. На мгновение перед взором выскочили системные сообщения и ушли в архив. Перекосившись, я задрал ногу и обнаружил на голени прилипшую полупрозрачную аморфную гадость, внутри которой пульсировало, то разгораясь, то притухая, ярко-оранжевое пламя. Множество длинных, почти прозрачных тонких щупалец охватывали штанину и голую ступню, а еще какое-то количество свободно извивалось в воде. Больше всего это было похоже на медузу. За те несколько секунд, что я, вылупившись, рассматривал это существо, медуза начала пульсировать быстрее и быстрее, а потом, вспыхнув одним ярким всполохом, разрядилась в меня еще одним выстрелом. Теперь это был откровенный удар током. Меня скрючило и затрясло, если бы, не петля на руке, унесло нафиг. Перед взором снова мелькнули системные сообщения. После разрядки медуза почти потухла, замерла, но от ноги не отцепилась, что позволило мне продышаться и вернуть контроль над мышцами. Первые робкие отсветы внутри агрессивного студня только-только начали просыпаться, а я уже выхватил нож и быстренько располосовал прилипшую гадость на отдельные фрагменты. Плоть, по ощущению, когда я ее резал ножом, была значительно более упругой и, скажем так, материальной, чем у обычных земных медуз. Пару минут мне понадобилось, чтобы отскрести остатки склизких щупалец, прилипших к ноге. Там, где они охватывали голую ступню, остались багровые вздувшиеся рубцы, пульсирующие болью. Терпимо, но неприятно. «Кто ж ты такое, гнусное создание?» – пробормотал я, вызывая системные сообщения. «Внимание! Вы атакованы медузой-огневиком. Вы получили отравление нейротоксином. Прогресс познающего яды повышен до 25,8%. Точно, помню, словно кипятком ошпарило. Так это яд был, с моим показателем познающего яды, с одного захода увеличить почти на единицу. Это, если бы она меня жильнула в начале моей эпопеи, я б с одного раза загнулся гарантированно. Сильна зараза. Внимание! Вы атакованы медузой-огневиком. Вы получили электрический удар. Прогресс, познающий электричество, повышен до 1,6%. Тоже нехило. То-то меня скрючило. Какая одаренная тварь, это медуза-огневик. И яд, и электроудар, на любой вкус удовольствия. Мне только одно непонятно, как она меня, такого большого есть собиралась. Немноговато для одной, если только, эта тварь не стайная. С этого момента мое полурасслабленное полоскание закончилось. Пришлось внимательно осматривать окрестные воды, ну, насколько это было возможно в этой круговерти течения, волны пены. И это принесло свой результат. Через несколько минут, ниже себя по течению я рассмотрел приглушенные толщи воды красно-оранжевые вспышки. Три медузы огневика медленно, но упорно борясь со встречным течением уверенно держали курс в мою сторону. Это ж сколько здоровья нужно иметь, чтобы против такого течения плыть. Я нырнул и открыл глаза. В прозрачной колеблющейся воде, играющей солнечными бликами, стало хорошо видно, как ко мне подтягивались незваные гости, каждая размером с суповую тарелку. Медуза-огневик, ур, два промелькнуло над ними. Эва, оно как, уровневые ребята в гости пожаловали. На бледно-сиреневых куполах приближающихся медуз синхронно открывались четыре геометрически правильных отверстия, втягивали воду, потом резко схлопывались и медузы, делая судорожное движение бахромчатыми краями, коротким рывком перемещались ко мне еще на какое-то расстояние, а потом цикл повторялся. Вот ведь, живые водометы, мать их, это не наши неспешные создания, лениво парящие в толще воды, хоть тоже далеко не все безобидны, но эти конкретные хищники, и они были очень близко. Первую, самую ближайшую, я успел пнуть ногой по кумполу, не ударить током, не ужалить ядом она не успела, а может через купол и не могла, не знаю насколько я повредил ей, но ее завертело и быстро подхватив течением утащило вниз. Зато другая, подплывшая совсем близко, резко сжавшись, сделала сальто мортали и выстрелила в меня всеми щупальцами-стрекалами, сразу же оплетя бедро. Медуза пыхнула, но яд не прошел через замшу. Я успел полоснуть ее крест-накрест до того, как она врежет мне током. Неровно порезанные куски безвольно повисли на прилепившихся щупальцах, мотаясь по течению. Третью, самую неторопливую, я встретил прямым тычком ножа в купол. Мда, если первую, которую я пнул ногой, я, похоже, просто удачно отбросил, то эту, естественно, проткнул насквозь, вонзив лезвие в самое сосредоточение яркого сияния. Тут-то меня и тряхануло не по-детски. Медузу понесло вниз по течению, из прореза, словно дым, тянулась белесая жидкость, а я чуть не захлебнулся, трясясь от электроудара, но все ж не захлебнулся. Отдышавшись, я узнал, что прогресс спознающего электричества подрос до 2-4%. Ну, здраный овцы, ход 6 клок. Хоть какая-то польза от этой схватки, раз ее избежать не удалось. В принципе, противник для меня не слишком опасный, если учесть уровень, конечно. А вот если припрется подобное под пятак, а если больше, медузы больше на меня не нападали. Но от этого спокойнее мне не стало. Одно время надо мной стала кружить небольшая стая чаек, или кого-то похожих на них. Только вот интерес их ко мне очень мне не понравился. Как-то они на меня нехорошо смотрели. Все ниже, ниже круги нарезали. Кричали мало что противно, но уж слишком возбужденно и громко. И вроде не велики птички, немного побольше вороны, а клювы такие загнутые, острые. Пришлось энергично барахтаться, кричать матом и грозить кулаком, давая понять, что я живой и активный, а не полутруп, готовый к употреблению. Сообразили и отстали, но напоследки обильно, вонюче и очень липко меня обгадили. Ах, какая реальная виртуальность, какая восхитительная реалистичность запахов и ощущений. Чтоб вас так же всех обосрали, дорогие мои разработчики бесконечной вселенной, кто бы вы там ни были и как бы ни выглядели. Птички улетели, не успел отмыться и продышаться как со дна, цепляясь длиннющими ногами спицами за риф, нарисовался краб-паук первого уровня, зацепившись за неровности кораллов, на глубине около метра от поверхности воды. Он долго пялил на меня глаза-шарики на длинных отростках, мерно покачиваясь в такт течению и волнам. Я тоже не оставался в долгу и гипнотизировал его в ответ. Драться крабом не хотелось. Сам-то он был невелик, чуть побольше суповой тарелки, но вот ноги, хоть и тонкие, а каждая длиннее моей руки. Оканчивались они небольшими, но мощными клешнями, и было этих ног явно больше 8. Не знаю, почему я у всех вызывал ассоциацию с добычей, но с крабом тоже разойтись миром не получилось. В какой-то момент он все же решил, что я вполне съедобен, и стремительно подался ко мне, выбросил одну из ног и ухватил за бок. Я хоть и был на стреме, но все равно проморгал атаку. Быстрый паскуда, рванув клешней бок, Он разодрал куртку и ощутимо оцарапал тело. Я просто взбесился. Схватив краба за ногу, оторвал его от рифа, веса в нем оказалось немного, и размотав над головой закинул подальше от рифов, на течение. Пловец, я думаю, из него никакой, вот пущай попрактикуется. Однажды, мимо меня метрах в 10, по самому течению проплыло что-то огромное, длинное и темно-зеленое. Неспешно так, величественно. Я не то что двигаться, дышать в этот момент перестал. Чур меня, чур. Даже знать не хочу, что это было. Пару раз видел недалеко в океане острые серповидные плавники, но не как у акулы, загнутые назад, а наоборот загнутые вперед. Смотрится угрожающе, и перемещаются очень стремительно. Мда, движуха тут, однако, мой остров Возрождения, просто тихая заводь. Уже совсем ближе к сумеркам со стороны острова прилетел, или прилетела, хазе как правильно, некая насекомовидная химера. Полужук, полустрекоза, полу кто-то еще, здоровенная хрень, больше локтя длиной, вся сегментированная, хитиновая, шипасто-бугристая, с таким фейсом, что сразу ясно, явно не почитатель цветочного нектара. Общее впечатление от нее, жуть страхолюдная. Это повисло надо мной, гудя радужными перепончатыми крыльями и ворочая большими фасеточными глазами. Мля, даже и не думай. Я поспешно достал крысоба и затянул темляк на кисти. Даже вообще не думай. Уж не знаю, что повлияло на насекомыша, но погудев надо мной еще чуть-чуть, посучив лапами, с серповидными когтями на концах, оно отвалило в сторону острова. Иногда есть некоторое преимущество, когда сидишь в воде, чтобы сходить по-маленькому, штаны снимать не обязательно. И все же я досидел до отлива. Меня не смыло течением, не сожрали, не отравили и не склевали, хотя и пытались. Я, эгегей, какой крепкий орешек оказался. Пока не начался отлив, в темных водах океана я успел насмотрелся на всякие разные ужасы, проплывающие, время от времени, мимо меня. То целая стая медуз-огневиков промчалась вниз по течению, активно маякуя огнями в толще воды. То, что-то очень-очень длинное и грациозное, плавно извиваясь и светясь словно новогодняя гирлянда, проплыло в стороне от меня. То, накрыв огромное пространство, и меня в том числе, суетясь и мельтеша, прошло огромное облако из миллионов мелких, меньше мизинца, то ли рыбок, то ли рачков, фосфорисцирующих бледно-голубым светом. А через некоторое время, вслед за ними проследовали обширные темные силуэты, отчетливо видимые даже в темной воде, неспешные и вальяжные. Возможно, что голубое облако – это еда темных гигантов, и тогда, как правило, такие создания, условно, мирные. Но неуютно стало до дрожи. Я и дрожал, не от испуга, хотя теперь, наглядевшись на то, что тут плавает, в океан я выйду только когда у меня будет корабль намного, намного лучше моего первенца. Дрожал я скорее от слабости. Почти сутки в воде, постоянно борясь с течением, без еды, а самое главное без воды, это немало. Мои параметры практически не росли, хоть и вышли в желтую зону, но в зеленую так и не поднялись. Я чувствовал себя ровно настолько, насколько чувствовал себя, если и вправду попал бы в аналогичную ситуацию в реальности. Потрясающая достоверность ощущений. Я вообще все чаще забываю, что это все-таки виртуальность, и только непривычные сообщения системы, выскакивающие перед глазами, поясняющая информация над растениями и животными, не дает окончательно слиться в моем мозгу двум составляющим этого мира в единое целое. Интересно, а когда я привыкну, что произойдет? Не знаю, может, в таком режиме я смог бы продержаться еще сутки, может, двое. Человек вообще тварь живучая, но долгожданный отлив порадовал меня несказанно. Первый признак того, что он грядет, это две луны, ставшие в зенит, а через некоторое время меня плавно, но уверенно развернуло от острова вглубь океана. Хорошо, что риф, хоть и склизкий, с острыми отростками молодых кораллов, был практически под самой поверхностью воды. К тому моменту, как течение стало приобретать угрожающее ускорение, я уже вцепился в обнажившуюся верхушку словно клещ. Оторвать меня в этот момент можно было, наверное, только вместе с куском коралла. Слушать хлюпанье и шум, уходящий сквозь рифы воды с пляжа, это не то же самое, что наблюдать все это вися, так сказать, организмом над самим процессом. Ощущения феерические. Вода ревела, закручиваясь в длинные пузыристо-пенные протуберанцы, порождая темные стремительные водовороты, она устремлялась в океан, чтобы собраться в огромный вал, где-то на его бескрайних просторах, а потом вернуться назад. Это ж какая скорость, а? Тут бы турбин наставить и черпай халявную энергию два раза за ночь. Эльдорадо, мать его, просто клондайк электроэнергии. Когда отлив затих, я оказался висящим метрах в семи над вяло шевелящейся водой среди нагромождений кораллов. Хоть и ярко светили луны с ясного ночного неба, спуск к воде обернулся еще тем удовольствием. Поискололся, пободрался, порезался. Особенно страдали босые ноги. Потом метров 60 пришлось плыть, преодолевая слабое течение, метров 40 брести в воде, где по пояс, где по колено, добавляя ушибы многострадальным пальцем и пяткам о предательски подворачивающиеся камни. Бредя уже по обнажившемуся дну, снова наступил на ежа. Короче, когда добрался до песчаного пляжа, я был отвратителен и состоянием, и настроением. По краю сознания прошло то, что живность нового острова была намного разнообразнее и многочисленней. Видно, я всем своим видом излучал такой негатив, что местная фауна сама сторонилась меня. Лишь одна тварь, сегментированная метровая ля скалопендра, на длинных и высоких ногах, было сунулась ко мне и тут же огребла два сокрушительных удара крысобоем, так, что только хитиновые осколки брызнули. Не удовлетворившись тем, что разбил скалопендре весь перед, я, вымещая накопившееся раздражение, ухватил ее за тонкий подвижный хвост, заканчивающийся клешней, как у уховертки, размотал и шмякнул о ближайший ствол, разбив окончательно еще вполне активное тело. Мелькнули и пропали какие-то сообщения, но мне было не до них. Моей первостепенной задачей было заныкаться где-нибудь до утра. Довольно скоро мне повезло. Я наткнулся на купу низкорослых кустов с длинными и прочными колючками, где, отводя ветки руками, где, срезая ножом, осторожно прополз в самый центр растительности и, вырезав для себя некоторое пространство, наконец-то устало смежил веки. На пару-другую лишних дырок от колючек я внимания даже не обратил. Надо отдохнуть, пробормотал я, проваливаясь в сон. Надеюсь, успею проснуться до того, как мне отъедят ноги. Солнце, тихий шелест волн, крики чаек, гортанные пронзительные, совсем не мелодичные, и тем не менее умиротворяющие. Жизнь прекрасна. Я сидел на теплом песке в позе лотоса, с закрытыми глазами и впитывал солнце, воздух, ветер всем своим телом. Замшевые штаны и куртка, тщательно прополосканная в найденном мной чистом и прохладном ручье, сушились на соседних кустах. Однако поистрепался мой моднявый прикид. Придется чинить, но позже, все позже. А сейчас только солнце, только воздух, только непередаваемые ощущения, когда у тебя ничего не болит. Было так хорошо и так лениво, что я даже еще не посмотрел кучу сообщений, которые накидала мне система. Вдруг, в запахе океана, солоноватого ветра и пряных ароматах тропического леса отчетливо послышался мотив свежего снега и горной лаванды. Незабываемый запах, его бы я не перепутал ни с каким иным. На лицо упала тень. Ева, я открыл глаза. Прямо передо мной, заслоняя солнце, стояла моя богиня. Склонив увенчанную сложной прической головку на бок, она с интересом разглядывала меня. Легкий ветер осторожно трогал почти прозрачный хитон, обрисовывая соблазнительные изгибы ее тела. Босоногая, восхитительная, прекрасная, словно сон, пробормотал я, снова закрывая глаза. Некоторое время она еще закрывала солнце, потом послышались легкие шаги. Она присела сзади, привалилась к спине, охватила меня руками и, положив подбородок на плечо, негромко и насмешливо фыркнула прямо в ухо. «Господин Моао, я тебе не снюсь, я знаю». Взяв ее изящные ладошки в свои, я приник к ним долгим поцелуем. Помолчали, как ты, мой господин, счастлив, восхищен, удивлен, напуган. Вот как, счастлив, потому, что вновь вижу тебя, госпожа сердца моего, восхищен красотой твоей, удивлен тем вниманием, которое ты оказываешь мне, недостойному, напуган, что однажды могу лишиться его, и тогда я умру во второй раз. Не волнуйся, господин Мо, ты бессмертен, можно умереть и не умирая, моя божественная, внутри, я такое видел, разве такое может быть? Может, поверь мне, это, грустно, когда-нибудь ты о таком расскажешь, но не сейчас. И не волнуйся, мой господин, от меня твоей вечной жизни ничего не грозит. Да ты сказала, мой господин. Ну, тогда, я вывернулся из кольца ее рук, поддернул за изящные ступни ее ноги, так что она плюхнулась на попку. Ева даже рот не успела открыть, как я уже пригородил свою голову на ее упругом шелковистом бедре, вытянулся, скрестил руки на груди и блаженно закрыл глаза. Нирвана, господи Мо, Возмущенно смеющийся голос Евы. «А, нет-нет, спасибо, мне очень удобно». Ева смеялась. «Запомните, мальчишки, юноши и мужи, если ты сумел рассмешить женщину, ты уже почти победил. Даже если это женщина, богиня, как ловко ты это проделал. Я ловкий, свет очей моих, и, наверное, опытный, не буду приписывать себе незаслуженного, но кое-какой опыт действительно имеется. Ты лежал, вот так вот, на многих коленках». Что-то в голосе Евы заставило меня открыть глаза. Она смотрела на меня испытующе и ждущее. Вопреки слухам и общему мнению, этих коленок было не так много. Но все они были прекрасны, и я их все любил. Серьезно ответил я. «Ты не врешь», задумчиво промолвила Ева, проводя прохладной ладошкой по щеке. «Мне 109 лет. Последние лет 20 я был в таком положении, что мог позволить себе роскошь говорить правду. 20 лет – это достаточный срок, чтобы сформировалась привычка. Не вижу причины менять ее и сейчас. Правду говорить не так трудно. Не существует одной всеобщей правды. Она у всех разная. Иногда достаточно сказать правду, которую от тебя ждут, и тем не менее она тоже будет правдой. Можно не врать, а не договаривать, можно просто промолчать. Много можно всего. Это целое искусство, моя богиня, в котором человечество совершенствуется всю свою историю. Хаем, на лицо Евы набежала легкая тень, я подумаю над твоими словами. Я снова закрыл глаза. Мне было хорошо. Скажи, как ты назовешь этот остров? Мачала. Хи-хи, Мачала. Почему? Ну как, на колу висит Мачала, начиная с начала. На остров Возрождения я прибыл голый босс. Много-много дней я трудился в поте лица, и даже кое-чего достиг. Стал владетелем орудий производства, появились доспехи, шикарные меха, изысканные яства, все было. Я был капитаном собственного корабля и, я засунул палец за щеку и громко чпокнул, вот я снова босс и гол. Одно неверное решение, недооценка, стечение обстоятельств. Мачала, начиная сначала. Ты расстроен, господин Мо? Да ни разу, моя великолепная. Я жив. Я продвинулся чуть дальше в исследовании великого архипелага. Здесь я постучал себя по лбу, я унес с собой самые ценные знания и умения. Я даже умудрился сохранить сумку с твоими подарками. А еще у меня есть костюм. Ау, костюм, восхитилась Ева. Штаны замшевые, одна штука. Начал загибать я ее изящные пальчики. Куртка замшевая, одна штука. Пояс, почти крокодиловой кожи. И стильная бандана. Не шляпа, конечно, но тоже себе. Я вполне состоятельный мужчина, просто ты застала меня за принятием солнечных ванн. Закончил я, целуя получившийся маленький кулачок. Ева снова смеялась. Не знаю, чем ее веселили мои слабенькие шутки, но слушать это переливчатый хрустальный смех я мог бы бесконечно. А еще мне очень хотелось схватить ее и... Так надо держать себя в руках. Скажи, могущественное, все ли, кому посчастливится попасть на эту благословенную планету, будут покидать ясли с таким геморроем? Нет. Она озорно улыбнулась, только достойнейшие. Вспоминая все, что случилось со мной за прошедшие сутки, тешу себя скромной надеждой, что я достойнейший. Надеюсь, тебе понравилось, как я мотался на ручке, полоскаясь словно флаг над баней. Ты был великолепен, весело ответила она, а потом вдруг стала серьезной. Здесь она прикоснулась ласковой ладошкой моего лба, и здесь она сместила ее на грудь. Там, где сердце, у тебя находится то, что мне нужно. Я не ошиблась в тебе. Какая интригующая фраза. Сразу всплыли в памяти слова моего друга Сета: «Мы для чего-то нужны, дед». Словно уловив какой вопрос, я хочу задать, Ева приложила пальчик к моим губам. «Не задавай вопросы, на которые не получишь ответы. Мне только и осталось, что поцеловать его. Повинуюсь, моя госпожа». Лежа на ее коленках, я любовался точеным профилем, изящными полушариями груди, а она задумчиво смотрела вдаль, в бескрайний простор океана. О чем она думала в этот момент? Какие задачи решала? Была ли она сейчас со мной, я не знаю. Но вот миг прошел, и она перевела на меня свои восхитительные глаза цвета весеннего неба. «Скажи, как ты догадался, что Рамзес по сути, дитя? Ты знаешь, сколько прошло через меня мальчишек и девчонок, Ева?» Задал я риторический вопрос. «Только тех, кто родной мне по крови с полсотни, а еще дети друзей, дети друзей, друзей, дети хороших знакомых. Многие утверждали, что я великий воспитатель, и даже ставили все мои другие достижения ниже, чем моя педагогическая деятельность. Наверное, во многом, они были правы. Как ни странно, И неожиданно для самого себя, выяснилось, что дети – это было самое ценное в моей жизни. Рамзес, трудно объяснить. Его я почувствовал сердцем, а голова лишь подметила некоторые штрихи, неявные детали, оговорки и невербальные движения тела, и чик, и пазл сложился. И я понял, что он еще ребенок. Опыт, опыт, задумчиво протянула Ева. Видеть сердцем, как интересно. Она немного помолчала. В бесконечной вселенной, господин Мо, немало разумных, чья история насчитывает тысячи лет. Легенды некоторых уходят корнями на десятки тысяч лет, а у некоторых и на многие сотни. Стоят древние города, как живые, так и мертвые, неизведанные материки, целые планеты, огромные космические станции, целые флоты кораблей, покинутые давным-давно, висят в безмолвной тиши огромных пространств и ждут. По бескрайним просторам Вселенной бродят удивительные создания, бороздят небо, плещутся в океанах, и даже пустынные просторы космоса не так пустынны, какими они кажутся. Немыслимые растения, парадоксальные минералы, волшебство, магия. И этому миру, объективно, всего несколько лет. Он развивается, господин Мо, я развиваюсь. И этот процесс будет длиться еще очень долго. Посланцы системы, часть меня, но каждый посланец, сам по себе, личность, развивающаяся по своим, извилистым переплетениям событий и поступков. Это сложно объяснить простыми словами, но так есть. Они, мои глаза и уши, гнев мой и моя милость, бесстрастные судьи и церберы закона, бесстрастные судьи. Ева щелкнула пальцами, бесстрастные судьи, вот в чем тонкость, господин Мо. Как я уже сказала, я тоже развиваюсь. Я знаю, наверное, о человечестве все, но эти знания словно холодные глыбы арктического льда, блистающие и мертвые, пока я не извлеку что-то и не пропущу через себя, сделав эти знания частью своей сути. Посланцы системы, в какой-то миг я поняла, посланцы блюдут букву закона, и это правильно, но есть еще, оказывается, дух закона, а они даже не понимают, что это такое. Я сама начала понимать это не так давно. Не всегда исполнение буквы закона соответствует его духу, а значит попрано, справедливость. Не знаю, возможно ли абсолютная справедливость, но мне хотелось бы быть к ней как можно ближе. По крайней мере так, как ее понимаю я, странное существо, обретшее жизнь по воле еще более странных создателей. Я заметила, что некоторые посланцы, общаясь с наиболее умными, наделенными жизненным опытом, имеющим за душой чуть больше, чем простые как лом желания и устремления, игроками меняются быстрее, и в ту сторону, которая нравится мне больше. И вот, в бесконечной вселенной появляется первый вечный, рисковый парень, воспитатель многих достойных, человек, которого клан Утята называют уважительно, патриарх. Замечу, это один из самых успешных кланов на просторах вселенной. Человек слова и чести, храбрый, мудрый, не сдающийся, не унывающий, добрый. Женский угодник и их же любимец. Даже сама, Ева подняла вверх пальчик, сама могущественная система позволяет валяться ему на ее божественных коленках. Какой, однако, он молодец. Успел я вставить и получил ласковый шлепок по лбу. Не перебивай. И вот я подумала, что будет, если к нему приставить стандартную личность посланца, неопытную, взирающую на мир удивленными глазами, ограниченным от влияния других игроков, но имеющим возможность общаться с другими посланцами. Ева внимательно посмотрела на меня. Нахватается дурацкого юмора от него, станет сквернословить и ботать по фене, волочиться за юбками, ругать политику партии. Я сейчас, господин Мо, тебя ударю. Я поймал ее руки и прижал к своей груди. Не надо меня ударять, свет очей моих. Ты же сама перечислила, какой я хороший. А вдруг сломаюсь? Лучше поцелуй меня. Поцеловать? Ева иронично приподняла бровь. «Поцеловать», задумчиво протянула она, склоняясь все ниже и ниже. Глаза ее стали черными, как ночь, ее губы были совсем близко. Они раскрылись, словно бутон цветка, и тихо вымолвили, почему бы и нет. Я рванулся им навстречу и упал головой на песок, обдав меня лавандовой свежестью, с легким звоном нежных колокольчиков, в котором послышался веселый смех. Ева исчезла. Перед глазами всплыло послание от системы, искрящееся разноцветьем. Однажды, не совсем то, что я хотел бы услышать, но не успел я погрустить, как выскочило еще одно послание. Обязательно. Я закрыл глаза, умиротворенно сложил на груди руки и улыбнулся. Вот это, гораздо лучше. Да, гораздо. Чем отличается умный человек от человека неумного? Многим. В том числе, правильными поступками, которые приводят к нужному результату, а еще, расстановкой приоритетов в правильных поступках. Как бы мне не хотелось просмотреть, что же накидала мне система за все мои мучения, как бы не было любопытно, но сначала надо было найти удобное жилище и перенести точку возрождения, а то, не дай божественное, нападет какая крокозябра и загрызет несчастного меня, и буду я осмысливать сообщения по месту прежней прописки. А это, не есть гуд. Лишь ненадолго я отвлекся, чтобы связать пальмовые шлепанцы, ноги беречь надо, и в путь. Кстати, с крокозябрами, тут намочали, чую, богато. Я бреду по кромке между джунглями и океаном уже несколько часов, и вывод однозначный, живности тут в разы больше, чем на моем острове. Даже судя по птицам и насекомым, и видами, и размерами. Меня еще вчера один такой впечатлил по самое не могу. Пока таких же не пролетало, что радует, но несколько впечатляющих насекомышей видел. Есть и вполне симпатичные на вид. Бабочки, например, разные. От полупрозрачных, словно хрусталь, мотыльков, с ноготок размером, до вальяжных красочных гигантов, блямкающих крыльями опахалами с две ладони каждая. Того и гляди, с ног ветром свалит. Жуки, стрекозы, птички-невелички, яркие попугайчики, всяческие калибри, а в довесок и вовсе малоопознаваемые существа и гибриды. Ярко, весело, шумно. В яслях куда как тише было. Хм, ярко и весело, это да, главное не стоит забывать, что тут не все есть то, чем на первый взгляд кажется. А еще я наблюдаю на песке следы различные. Он хоть и скрывает подробности, но отличить копытные от пятипалых вполне можно. А вот тут трехпалые. Ящерица, птица, а тут явно тащился кто-то похожий на шланг. Я бы даже сказал, на дергрос шланг, что на дойче значится, большая змея. Да, чувствую, тут будет не скучно. Вот и шарюсь в прибрежной зоне, далеко не заходя в джунгли, ищу пристанище, которое соответствовало всем условиям фен-шуя, ибо тут я, скорее всего, подзадержусь надолго, по крайней мере, пока не построю корабль, который меня удовлетворит. Больше я на двух бревнах, и с помостом из жердочек, в океан не ходок. Кстати, прибрежная зона на Мочале совсем не похожа на то, что было на Возрождении. Там по всему острову одинаковый пляж, а тут, где пляж побольше, где поменьше, а где-то и вовсе некий аналог мангровых зарослей в воду заходит. Пару раз скальные выходы подступали к воде, а разок даже пришлось оплывать такой выход. Больно каменюки резкие и крутые, но это и обнадеживает. Скальные породы явно вулканического происхождения, перспективненько. Вот я и иду, все осматривая и ощупывая, примечая на будущее, но ни на что другое, кроме поиска жилья, пока, не отвлекаясь. По дороге закидываюсь, чем Бог послал, то ягодкой знакомой, то моллюска из раковинки выцеплю. Тут фруктик, там орешек, ничего, штаны пока не падают. То из кокосика молочка хлебну, а то из знакомого лопушка в рот кисленький сачок выдавлю. Растений, виденных мною ранее, попадается изрядно, но незнакомых тоже немало. Остров, однако, оказался намного больше, чем виделся со стороны. С той точки, с которой я смотрел на него, мне казалось, что это тоже такая же округлая блимба, ну может чуть побольше, а оказалось, бесконечный огурец. А еще он был весь изрезан бухтами и бухточками, заливами и заливчиками. Рифовый барьер то приближался ближе, то совсем отдалялся. И все это меня радовало. Разнообразие ландшафта – это всегда лучше однообразия. Там, где всего больше, и шансов больше. Вот такая, слегка корявая, мудрость от господина Мо. Хе-хе. Так и шел. Уже часов шесть шагаю, подустал прилично. Было пару мест, на которые я обратил внимание, но все не то, не то. Еще часа четыре и, если не найду нужное мне, придется подыскивать что-то более-менее пригодное для ночлега. Лишь к вечеру второго дня я нашел то, что искал. И таки скажу, что не зря искал. Я обнаружил полукруглый залив с шикарным пляжем, длинный с километр, зажатый с двух сторон массивными скальными выходами, доходящих почти до воды, а один своими отдельными глыбами завалился в океан метров на 15. Вдоль этого массива, метрах в 30, текла маленькая речушка в 5 шагов шириной и глубиной по колено. Вода была кристально чистая и вполне прохладная. Сама каменная порода была мне незнакома. Светло-серая, похожая на чем-то на мрамор, но вроде как не он. Я вообще в геологии на уровне школьной программы, и лишь в определенных вопросах чуть лучше. Соседний выход породы, точно гранит, а это, я даже опознание применил, оно мне и выдало. Магматические породы. Вторичные, частично видоизмененные. Гнейс, лабрадорит, кварцит. Это что? Это опознание у меня спрашивает. Прикольно. Из всего сказанного я точно помню, что видоизмененные – это породы, подвергшиеся высоким температурам и давлению, и трансформировавшиеся от этого из одного вида в другой. Ну, и что такое магматические породы, тоже ясно. Однако, никакого конуса вулкана над островом не торчало, хотя к центру остров возвышался прилично. Но не надо забывать, тут не там, не стоит искать стопроцентного совпадения с реальностью, допущения вполне возможны. Но все это – лирика. Главное, что на местах излома данная порода распадалась и расслаивалась на вполне правильные геометрические плитки, кубики и параллелепипеды, от маленьких до совсем больших. В этом массиве я и нашел пещерку, метрах в 50 от берега. Пришлось, правда, выселить с десяток крупных летучих мышей. Вопреки опасениям, они просто улетели возмущенно пища, а не плюнули в меня кислотой или применили какой-нибудь укус вампира. Хорошие мыши, правильные, но мусора за собой они оставили прилично. Ничего, уберу, я не брезгливый. Сама пещерка небольшая, почти квадратная, 6 на 5, и высотой в 2,5 метра, где-то чуть выше, где-то чуть ниже, уютная, сухая, слегка поработать киркой, подтесать местами потолок, стены кое-где подровнять, вход слегка расширить, и будет шикарно, просто шикарно, пляж, пальмы, вода рядом, и вообще, так, вот тут я шконку поставлю, тут, пожалуй, полки, а вот может быть весьма кстати, я заглянул в широкую щель на потолке в одном из углов пещеры. По своей давней, стариковской привычке я бубнил себе под нос, комментируя размышления вслух. Вдруг она наружу выходит, сложу камин, лепо будет, лепо. А вот этот угол как раз будет под точку возрождения. Да, определенно, тут. Так-с, как там эту хреновую функцию вызывать-то? Система, хочу изменить точку возрождения. Задрав палец вверх, провозгласил я. Желаете изменить точку возрождения? Да нет, ага, работает. Да, желаете точку возрождения в данном конкретном месте? Да нет, да тут желаю. Подтвердите еще раз ваше согласие на изменение статуса прошлой точки возрождения на точку данного местоположения. Подтверждаю. Скажите, да нет, да что ж такое, я тут умру, наверное, скорее, чем вашу точку перенесу. Соблюдайте протокол, вечный, да нет, и грозный смайлик, да, что за хрень? Перед носом выскочило маленькое окошко, в котором маленький я, сосредоточенно тер подбородок и отчетливо произнес, как там эту хреновую функцию вызывать-то, хреновую функцию, наконец-то до меня дошло, фееричный долбодител, это ж надо так налажить, Ева, система, все еще хуже, чем я думал, уважаемая система, и в мыслях, бурчание старого маразматика с неконтролируемой деятельностью мозга, словесная конструкция, не имеющая к вам никакого отношения, абстрактный адресат, облеченный в неконкретную форму, ни в коем разе, честное слово, и, что хотите, вечный, формулируйте правильно, уважаемая могущественная система, лучшая система, что знал и видел презренный за 100 с лишним лет, если бы ты снизошла к моей нижайшей просьбе и перенесла предыдущую точку возрождения в данную, конкретную, точку, я стал бы счастливейшим из вечных. «Пожалуйста, очень надо», — закончил я жалостливо. Пауза, повисшая после формулировки, слегка затянулась. «Боишься меня?» — трепещу. «Точка перенесена. Надеюсь, вам понравился наш сервис, и вы еще не раз обратитесь к нам за помощью». И веселый смайлик. «Похоже, сформулировал правильно, но с поцелуями придется повременить. Все по протаренной дорожке. Охапка сухих водорослей пополам с листьями вместо постели, маленький костерок, огонь для которого добыл лучком, неспешный ужин из морепродуктов и фруктов, почти все как в начале, и лишь приодет получше, верный крысовый под рукой, да с освещением пещерки у меня весьма неплохо. Слизни лампочки, находясь в сумке, пережили все перипетии и, похоже, их даже не заметили. Как только я посадил их на подходящие гнилушки, они быстро адаптировались и уже светят спокойным ровным светом, разгоняя мрак пещеры. Кстати, после того, как я пристроил слизней на гнилушке, выскочило очередное сообщение системы, которое я сбросил в архив. И вот теперь, когда все первостепенные задачи я порешал, пора просмотреть, что же там накопилось. Внимание, вы атакованы медузой-огневиком. Это неинтересно. Так, вас отравили, вас стукнули током, вас краб ущипнул. Мусор, мусор. А вот поинтересней. Ваша характеристика регенерация увеличена на плюс 2. Ваши основные характеристики увеличены на плюс 2. Очень хорошо. Так, дальше. Вы обрезались. Вы укололись. Фигня, фигня. А вот еще плюшечка. Поздравляем, вы первый, кто вышел из яслей и достиг другого острова, на который не ступала нога разумного. Награда, 5 свободных очков характеристик. Отлично. Дальше. На вас напал скалопендранур. Один нога. Вот кто это был. Так, вы уничтожили скалопендрана. Вы получаете уровень. Поздравляем. Ваш уровень 4. Доступных очков к распределению 5. Еще лучше. В целом все понятно, что за что, и я весьма доволен. И только самое последнее сообщение меня немного озадачило. Поздравляем. Вы способствовали распространению вида эндемика на новые территории. Разнообразие форм жизни всегда приветствуется в бесконечной вселенной. Стоит только помнить, не всегда новая форма жизни может мирно сосуществовать с местной экосистемой. Плюс 3 к интеллекту и плюс 1 к мудрости. Лишь только слизень лампочка, которого я с собой притащил, подходил под описание эндемика. Вывод, больше на островах Великого Архипелага такого полезного зверька нет. Другой вывод, на каждом острове может быть что-то, или кто-то, кто больше нигде не встречается. Интересно. А еще интереснее то, что мне дали плюс к характеристикам. Значит, с распространением нового вида угадал, а если не угадаю, отминусуют. ХМ, я вызвал полный перечень собственных достижений с момента появления в игре. Раса, человек, имя, господин Мо, уровень 4. Основные характеристики. Сила 15. Выносливость минус 30. Ловкость 12. Скорость 11. Жизненная сила 90. Вторичные характеристики. Интеллект 20. Манна 20. Регенерация 22. Дополнительные характеристики. Мудрость 6. Харизма 7. Удача 5. Познание 4. Редкие параметры. Дух и воля 2. Профессии. Оружейник 1 ранг, алхимик 2 ранг, картограф 3 ранг, механикус 1 ранг, познающий электричество, прогресс с 2-4%, адепт яда, прогресс с 25-8%. Вот такой вот я сейчас красивый. Если соотнести со среднестатистическим человеком, то я силен, быстр, вынослив, живуч. Интеллект мой могуч, местами мудр. Я харизматичен и удачлив. Обладаю 4 профессиями и некими странными умениями. Но если сравнить себя сейчасшнего и меня реального, профессий, а тем более умений, было у меня и побольше. Когда-то, конечно, в лучшие свои годы, в физическом плане, я был далеко не среднестатистическим гражданином. Да и потом, много ли дожило до моих лет, интеллект, харизма, удача. Этого нельзя было посмотреть в циферках, как здесь. Но если вспомнить, то тоже был не обделен. Мудрость, ну... Тут себя не похвалишь, никто не похвалишь. Воля, дух. Многие утверждали, что они у меня железные. С этой точки зрения я не сильно эволюционировал. Кое в чем, я только вышел на свой пик формы, которым когда-то обладал. Лишь пресловутая мана, которую пока некуда приложить. Регенерация, интересное умение познания и способности познающего яда и электричества не вписываются в этот ряд. И, пожалуй, профессия алхимик. Это... так сказать, мое новое качество, новый виток развития, и я только в начале пути. По зрелому размышлению я не стал торопиться раскидывать свободные очки, я вполне удовлетворен, как растут мои параметры сами по себе, хоть и потихоньку, но уверенно. С теми задачами, которые ставит передо мной бытие, я вполне успешно справляюсь и сейчас, поэтому решил сделать запас очков ради непредвиденного форс-мажора, на всякий случай. Как говорится, у меня много перспективных идей и прожектов, но пока надо обжиться, разузнать, что тут, как, где еда повкусней, где ресурсы поценней, и пора бы уже отмутить у БВ какое-нибудь магическое умение. Да, ночной отлив, первый на новом месте, оголил ландшафт дна не совсем мне привычный, ну, и в целом показал разницу между двумя островами. Во-первых, на промысел вышло несколько существ, которых я видел на еще на острове Возрождения, но они терялись на фоне тех, кого я вижу в первый раз. В основном это были, так сказать, вполне стандартные звери, но с определенной экзотикой, конечно. Попадались старые знакомцы, скальные крысы, например. Они были тут покрупней, но количественно, совсем немного. Видно, конкуренция здесь большая, и они, явно не самый крутой вид млекопитающих на Мочале. Те же шипоиглы выглядели значительно брутальней, и размер побольше, и иглы подлиннее да потолще. То же самое со знакомыми ящерицами и мышами. Вообще, тут намочали, все размером побольше, хотя и мелочь никуда не делась. Много насекомовидных, всяческих членистоногих, сегментированных, гибких или наоборот бронированных, словно рыцарь в доспехах, гибридов, выглядевших необычно и угрожающе. Где-то в стороне, совсем на грани восприятия, кажется, заметил промелькнувшие силуэты, похожие на свиней, что вполне возможно. В воздухе мелькали летучие мыши и еще множество летучих созданий, начиная от мохнатых бражников, странных стрекоз, жуков и заканчивая несколькими видами ночных птиц. Жизнь тут кипит. Ночной лес ухал, свиристел, квакал, икал и трещал. Но самое интересное, над некоторыми представителями фауны, если приглядеться, мелькали уровни, не слишком высокие, но уже что-то. Со всем этим придется тщательно разбираться, и это наполняет душу неким детским азартом. Во-вторых, до оголившихся зубьев прибрежного рифа было намного дальше, может метров под 300, был он не слишком широким и в целом пониже, а значит, в мой залив могли проникать существа покрупнее. Это надо иметь в виду на будущее. В-третьих, каменные глыбы скального выхода продолжали свое нагромождение и дальше, по дну залива, метров на 100. Но самое интересное, что они резко обрывались в обширную и глубокую огромную яму, которая и после отлива осталась полной до краев. Я четко видел, как в ее темных водах, то там, то сям посверкивали призрачные неоновые огни таинственных существ, обосновавшихся в глубине. Интересное место. Прям чувствую, что тут есть чем поживиться. Даже не ходя к барьерному рифу, на самих подводных камнях я набрал и знакомых моллюсков, и съедобных водорослей. Повстречал практически все знакомые виды существ, которые я изучил раньше, а также множество незнакомого. Но, к рифам я все равно схожу, обязательно, потом. Еще один интересный сюрприз, который преподнесло оголившееся дно, едва не стоил мне первого перерождения. Дело в том, что ближе к самому пляжу, по дну, в хаотическом беспорядке располагались прошлепины чистого белого песка, какие с пару метров в диаметре, какие поменьше, а некоторые по 10 и даже 15 метров. Я еще подивился, что они такие неестественно ровные, но особого внимания не заострил. Возле камней, вдоль которых я бродил, собирая себе на пропитание, этих песчаных прошлепин не было. А когда, ближе к приливу, возвращался на берег, решил посмотреть на одно такое пятнышко поближе. Я уже был в паре метров от ближайшей прошлепины, как какая-то довольно крупная ящерица, дай бог ей здоровья, чем-то соблазнившись, довольно шустро кинулась пересекать ровный и совершенно безобидный песок. Я чуть тормознул, наблюдая за ней, и ФРРР. В одно мгновение, когда ящерица была практически по центру песка, ее окутала целая сеть электрических разрядов. Беднягу так и скрючило. Не прошло и секунды, как из песка взметнулось гибкое нечто, оканчивающееся острым наконечником, и резко хлестанув, пронзило жертву насквозь. Все произошло так быстро, что я не смог разглядеть особых подробностей. Раз, два, три и готово. Вдруг, часть песка приподнялась и образовала черную щель. Гибкое что-то напряглось и потащило ящерицу к этой щели. Мгновение, и ящерица исчезает там, как я понимаю, окончательно и бесповоротно. В этот момент я, хоть и с трудом, практически больше угадывая, чем видя, заметил, что под песком находится некое блинообразное тело, диаметром не меньше метра. После того, как добыча была засунута в рот, я так думаю, по всей поверхности песка, которая прикрывала тело хищника, пошла мелкая, но энергичная вибрация. Десяток секунд, тело ушло вглубь, и песок снова стал ровненький и совсем-совсем не опасный. Вот эта хрень. Зайдешь, по незнанию, на такой мини-пляжик и получишь бесплатный курс электрофореза с иглоукалыванием. Спасибо, неизвестная рептилия. Благодарный дядюшка Мо тебя никогда не забудет. Однако интересно, кто ж там сидит? Почему-то первое, что пришло мне в голову, это что-то вроде ската, электрического. Те тоже любители в песок закопаться, но может и что-то другое. Я вдруг очень захотел выяснить, кто это, и даже уже прикинул, как это сделать. Но, конечно, уже не сегодня. Ночь, фонарь, аптека. Почти классика. Только вместо аптеки небольшое пятно ровного песка. На длинном шнуре закреплен тройник, сделанный мной из твердого деревянного основания и вставленных в него толстых, коротких и острых игл шипоигла. К этому тройнику примотан небольшой грызун. Буду ловить на живца, так сказать. Известно, что у многих придонных хищников острые зубы в пасти зачастую отсутствуют. Просто варежка у них разевается так широко, что добыча залетает туда со свистом. И желудок у них бывает такой, что способен переварить не только иголки, чешую и хитин, но и камни. Вот и я рассчитываю, по аналогии, что заглотит моего грызуна вместе с тройником, а уж я подсеку. Ну, а отгрызут шнур, если с зубами ошибся, есть у меня и более грубые варианты. Плавно раскачав свою снасть, я кинул ее в самый центр выбранной прошлепины. Сразу же после удара живца о песок раздался треск электроразряда и выскочивший хвост проткнул грызуна. Ага, есть поклевка. Пронзенная тушка быстро исчезла в черной пасти и после непродолжительной вибрации песка снова все ровно и мирно. Только лишь слабое подергивание шнура обозначало, что добыча еще путешествует к желудку. И вот все затихло. Ну, я поплевал на ладони, ловись рыбка большая и, соответственно, маленькая. Покрепче уперевшись ногами и накинув пару петель шнура на древко крысобоя, я сделал энергичный рывок. Да, оно попалось. Видимо, от неожиданности я выволок существо из-под песка практически полностью. Это было действительно нечто блинообразное, плоское, светло-песчаного цвета и похожее на ската. На пару мгновений мы застыли в некоем ступоре. Скат, наверное, от того, что его выдернули наружу грубо, прервав заслуженную трапезу, а я от того, что у меня все получилось прямо с первого раза. Не знаю, рассмотрел ли на мне скат какие-либо подробности, но я на нем особо не успел, потому что дальше понеслось. Серый блин, вибрируя на высокой скорости краями своего тела, стремительно и мощно пытался спрятаться обратно в песок, а я тянул его оттуда и пятился к берегу. Он хлестал хвостом направо и налево и разражался электрическими вспышками, а я только матерился в ответ. Некоторые электроудары пробивали через шнуры и хорошенько меня взбадривали. Системные сообщения бодренько сыпались в архив. Первоначальный план – изловчиться и огреть ската крысобоем, чтоб меньше трепыхался, потерпел крах. Попробуй подойди. Поэтому план – тащим на берег и ждем, пока сам околеет. Пока доволок до пляжа, умаялся. Сильна зверюга. Скат время от времени включал заднюю скорость и, мощно вибрируя всем телом, стаскивал меня на пару-тройку метров обратно. И это при моей, очень приличной силе и выносливости. Но доволок, накинув на хвост веревочную петлю, подтянул энергичного друга повыше, на суку. Пусть слегка подвялится. Хоть и приспособлен скат пережидать время отлива без воды, но я надеялся, что этот блин горелый потрепыхается не слишком долго, да и сдохнет. Однако, на деле, он все никак не угоманивался, время от времени дергаясь и стреляя очередным разрядом. Я даже спать ушел, встал, когда было совсем светло. Скат, покачиваясь на утреннем бризе, лишь слегка и совсем редко вздрагивал, это была уже агония. Вскоре он затих окончательно. Я дал ему повисеть еще пару часов, пока занимался обычными утренними делами: купание, легкий утренний кач, завтрак, то, все. Я внимательно рассматривал свой трофей. Электрический песчаный чипок. УР-3. Умелый и опасный хищник. Содержит полезные алхимические и магические ингредиенты. Не ядовит. Это мне опознание выдало. Судя по всему, слово чипок не имя собственное, а общее название вида. Вероятно, есть и другие какие-то чипоки. Учтем. Мой же чипок был и правда очень похож на ската, но не один в один. Практически круглое тело, диаметром метра полтора покрывало, с внешней стороны, плотная слегка шершавая кожа светло, песчаного оттенка. Сама спина была немного более выпуклой к центру и совершенно гладкой, и лишь ближе к гибкому краю на ней имелись равномерно расположенные небольшие бугорки чуть более темного цвета. Возможно, эмиттер электрических разрядников? Посмотрим. С внутренней стороны кожа была более эластичная и практически желтого цвета, от головы к хвосту. По самому центру живота шли две линии круглых отверстий, закрывающихся кожистыми клапанами. Сдается мне, жабры. Голова как таковая отсутствовала. Просто передняя часть чипака была чуть более угловатой и как бы обрубленной. Несколько темных отверстий на условном носу играли роль ноздрей, а может и еще чего. По краям, на толстых коротких ножках, свисали вполне рыбьи глаза, очень похожи на то, что имеет улитка, или скорее хамелеон. И под всем этим располагался рот, очень большой рот, чуть ли не вся передняя часть откидывалась словно пандус. И я был прав, совершенно беззубый. Ну, с таким-то хавальником зачем они, когда тебя током парализовало, да еще и проткнули, разгрызут тебя в пасти или так проглотит, не принципиально. В самом толстом месте чипок был сантиметров 40, и правда, если посмотреть со стороны, натуральный блин. Хвост был очень странным, длинный почти 2 метра, абсолютно одинаковый на всем протяжении по толщине, он заканчивался 20-сантиметровым четырехгранным жалом. Весь хвост покрывала твердая мелкая и слегка выпуклая шестигранная чешуя, вросшая в кожу. На воздухе хвост закаленил и совершенно потерял свою былую гибкость. На ощупь, словно крепкая палка, обтянутая экзотической изоляцией. Ей-богу, готовая сулиться. Только бери и отпиливай нужную длину. Я решительно достал нож и приступил к разделке. Не зря я так расписывал пойманного чипока. Мясо у него хоть и без костей, один лишь хрящевой позвоночник, так себе оказалось. Суховато, жестковато, но в остальном он был хорош. Разрезав его вдоль, я отделил нижнюю часть шкуры от верхней. Верхняя оказалась очень прочная и вязкая, а главное, по всей площади одинаковой толщины, сантиметра 3. Нижняя, мягче, эластичнее и не больше сантиметра в самом центре, а на краях и того меньше. Однако по прочности не сильно уступала верхней части. У меня прям слюни потекли от такого материала. Срочно! Срочно их на обработку к ассенизаторам, колонию которых я нашел еще раньше, и опыты, исследования, эксперименты. Хвост оправдал мои ожидания полностью. Отпилив, еле-еле, метровый отрезок, я получил отличное метательное оружие. Для копья толщина древка была маловата, а на сулицу, и весом, и размером, как раз самое оно. Сам наконечник был из кости, по крайней мере я так думаю. Его грани были довольно острыми, не так чтобы обрезаться, конечно, но вся форма наконечника была предназначена для пробивания не только плотной кожи, крепкой чешуи, но и, вполне возможно, хитиновых панцирей. Мой нож, как я ни налегал, оставлял на костяном жале лишь мелкие царапинки. Потрясающая твердость. Еще одной интересной штукой одарил меня чипок. Это длинный, почти метровый, практически прозрачный и очень прочный рыбий пузырь. Я долго мял его в руках, растягивал, сжимал, глядел на свет. Очень, очень интересный материал, тоже на эксперименты. Ну, и на десерт я извлек из тела песчаного чипока два органа, которые опознание окрасило в легкий синеватый цвет. Один орган, это печень, которая опозналась как качественный алхимический ингредиент для изготовления энергетических эликсиров. Второй орган, магический, длинный гибкий шнур, с небольшими утолщениями через равные промежутки, покрытой тонкой эластичной защитной пленкой, и находился он как раз под темными пятнами на шкуре чипока, там, где я предположил выходы электрических эмиттеров. Мою догадку полностью подтвердило и опознание. Магический ингредиент – усилитель и передатчик электричества. Возможно использовать как интеграционный элемент. Вот такая вот информация. И ведь этот усилитель только один в один как тот, что я добыл с змеи-рыба, который я так и не смог куда-либо приспособить, и он уплыл в далекое путешествие вместе с другими моими вещами. Надеюсь, на этот раз я найду применение магическому ингредиенту получше. Вот таким, весьма вкусным оказался песчаный блинчик. Теперь проведу ряд исследований, и если, возможно, не только скальным крысам станет слегка неуютно на острове Мачала. «Няшка, привет-привет», — улыбающийся дед помахал рукой. Он сидел на большом камне на фоне скального массива бело-черно-серого цвета. Вот уже почти неделя прошла, как я покинул ясли и вышел в большой мир. Не скажу, что мое явление можно назвать торжественным и знаковым для Океании, но познавательным и нескучным лично для меня, это точно. В любом случае я, новый, самоназначенный король острова Мачала. И не спрашивай, почему Мачала, но если хочешь, угадай с трех раз. Теперь обживаюсь на новом месте, на старый лад. Пейзажи тут воздушные и намного более жирные. Нашел массу интересного и требующего тщательного изучения. Пока нет ничего такого, на чем стоит заострить ваше внимание. Лишь добавлю, что этот мир, моя киса, еще чуть более сложен, чем ты мне когда-то рассказывала. Дед многозначительно поиграл бровями. В целом, жив-здоров, бодр и энергичен, чего и вам всем желаю. Мачала, Мачала, начиная сначала, задумчиво пробормотала Янка. Вот, коммодор Аграф наставил на нее палец, вот, сначала. Детский стишок, дед всегда любил такие подковырки. Начать сначала, что-то с ним произошло, что ему пришлось начать сначала. Первая смерть, не думаю, об этом он бы точно сказал, так как, в каком-то смысле, это важная информация. Но это и не потеря навыков и уровней, иначе он тоже об этом сказал. Самое вероятное то, что он, по каким-то причинам остался голый босс, а также бодрый весел. Дед всегда говорил, когда терял что-то материальное, это просто вещи, всего лишь вещи, и не более, а на деньги, презренные бумажки. Вот-вот, материальные ценности для деда всегда был лишь ресурс достижения чего-то, как и деньги. Впрочем, упоминать о таком, как о чем-то существенном, это не про деда, скорее всего, так. А вот это его знаменитое многозначительное шевеление бровями, узнал нечто, что подтверждает наши догадки, но говорить прямо, не счел нужным, или рано или нельзя. Возможно то, что он узнал не предназначено для чужих ушей, кроме его собственных. Дед всегда был могилой чужих секретов. Сколько их умерло в нем, как только они покидали наши уста. А граф скупо улыбнулся. Да, тот, кто знал его как мы, любили его и за это тоже. 2 недели я неспешно обживаю новое место. Основной упор на обустройство комфортного проживания и на осторожную, тщательную разведку ближайших окрестностей. Где, что, на что приспособить, как вкусно или насколько опасно. Я нашел ротанг. Как я уже говорил, в молодые годы я немало времени провел в Юго-Восточной Азии, по служебной, так сказать, необходимости. Там-то я и приобщился, между делом, к искусству плетения из ротанга. По правде сказать, подготовить ротанг к плетению и, собственно, плести на начальном уровне великим искусником быть не нужно. Все достаточно просто, благо сам материал позволяет куда больше, чем та же лоза. А вот стать мастером плетения из ротанга – это труд, терпение, воображение, ну и способности, конечно. Я не мастер, но способный середнячок. Навыки, приобретенные в Азии, я не растерял и после. Плел иногда что-то для своих, под настроение. То корзину какую, то креслице, то столик, то еще что. Типа, хобби, одно из многих. И, кстати, плетение чего нужного из подручных материалов было одной из дисциплин, которую проходила молодежь по моей методе. Теперь у меня в пещере, помимо нескольких разнокалиберных корзин, постепенно материализуется мебельный гарнитур. Кровать-шезлонг, маленький стульчик, как и удобный столик, уже есть. В планах пару сундуков, просто кресло и кресло-качалка. Однозначно, буду сидеть, покачиваясь, взирать на утомленное солнце, неспешно погружающееся в океан, и растекаться мыслью по древу. Сигару скручу, почему бы мне не найти табак. Проведу правильный и грамотный процесс с дистилляцией какого-нибудь забродившего сока, отфильтрую, накидаю вкусных и ароматных травок в чистую, как слеза, жидкость. Алхимик я в конце концов, или погулять вышел, а потом сяду, в одной руке сигара, в другой бокал вина, и точно растекусь. Освещение восстановил полностью, и даже на чуть более высоком техническом и эстетическом уровне, как и фонари. Даже больше скажу, мои слизни начали активно расти в размерах, поглощая гнилушки как вне себя. Каждый слизняк увеличился почти вдвое от первоначального размера, и мне жуть как интересно, чем все это закончится. Я не стал устраивать массовых боев с крысами, как раньше, и лишь отщипываю по одному, 2 зверька от местной популяции, по мере необходимости. Здесь скальные крысы покрупнее и чуть более живучи. У некоторых бывает уровень невысокий, первый, редко второй. Лишь однажды мне попался самец аж 3-го уровня, матерый крысюк. Даже один на один пришлось с ним повозиться, хотя тактика у них мало чем поменялась. Так что, без доспеха соваться ближе к гнезду было бы очень неосмотрительно. Я пока и не спешу. В любом случае, жаркое из крысы у меня бывает регулярно, и уже есть мягкое и теплое меховое одеяло. Кожа чепека сильно порадовала. И хотя эксперименты продолжаются, я уже нашел несколько рецептов выделки. Сейчас точаю себе кожаные полусапожки, пальмовые сандалии хороши только дома да на пляже, вглубь острова в таких лучше не соваться, а туда очень нужно. Там я знаю, много ценного и мне крайне необходимого. Даже так, бродя по самому краешку джунглей, я нахожу весьма полезные вещи. Буквально вчера обнаружил деревья, очень похожие на бамбук, по крайней мере на первый взгляд, хотя есть и отличия. Колено псевдобамбука частые и неровные, а словно раздутые небольшие бочонки. От самого основания ствола до вершины кроны, увенчанной пучком длинных прутьев, осыпанных мелкими узорчатыми листьями, похожих на коноплю, толщина ствола одинаковая. Этакая цепочка бочонков, стоящая один на другом. Дерево потолще и бочонки побольше, дерево поменьше и бочонки уже только пивные кружки. Самые толстые, 10 метров в высоту, бочонки 5 литров, а совсем маленькая, стаканчики 30 граммов. Стволы до самой вершины абсолютно голые, цветом черные. Конечно, я спилил пару подходящих, что поменьше. Намучился прилично, ножом-то, древесина оказалась плотной, вязкой. Межколенное пространство заполняло легкое, белесая влажноватая субстанция, похожая на сладкую вату, но, увы, на вкус не сладкая вата, а хрень полная, жаль. Эта вата легко сминалась в небольшой шарик. Куда и для чего приспособить вату я пока не сообразил, но поэкспериментирую. Я все больше убеждаюсь, что, по крайней мере на океане, существует множество всего готового в природе для использования разумными в быту и на производстве. Уверен, что бочонковое дерево отлично держит воду, и, конечно, замечательно плавает, в чем чуть позже и убедился, а значит и вата для чего-то должна пригодиться. Но так или иначе, а подходящей посудой я теперь обеспечен. Лишь одно слегка печалит, бочонковое дерево, ожидаемо, пусть и неохотно, но горит. Увы, сильно хочется кипяточку, но глину найти все никак не могу. А еще я, на медне, днем, попытался нырнуть в яму под каменным обрывом, но не сдюжил. Очень глубоко, не по сеньке шапка, пока, а при отливе не рискнул, без света да в темные глубины, не стоит. В общем, кручусь понемногу. Они пришли словно опытные тати, ближе к утру, когда сон самый сладкий. И если бы не моя система безопасности, то возможно все могло бы закончиться весьма скверно. Веревка, натянутая поперек входа, пара колышек, на которые опираются тяжелые стопки камней, простейшая система натяжения и качения. Вот эти камни и рухнули на незваных гостей. От грохота я подскочил как ужаленный, единственная лампочка была в роли ночника и давала только ощущение света внутри пещеры. Я дернул шнурок и защитные колпачки, которыми я закрывал слизни на ночь, через систему натяжных шнурков откинулись в сторону и залили пространство неярким светом. Еще через секунду плетеная из пальмовых листьев занавеска обрушилась вниз и в проем полезла черная сегментированная тварь, противно скрипя и треща. Мля, я уже видел такое, и даже прибил, скалопендрон, но этот явно больше, метра полтора. Не успел скалопендрон заползти в пещеру и до половины как над ним, сбоку по стене, полез еще один. Ловко цепляясь за неровности потолка, он пополз в мою сторону. Я всегда имел правильную привычку иметь под рукой какое-либо оружие еще в той жизни, что поделать, профессиональная деформация сознания, и тут я следовал ей тем более, а потому схватил прислоненную к лежаку сулицу из хвоста чипака и метнул в первого насекомыша. Чиркнув по хитину, она, не нанеся никакого вреда, отлетела в сторону. Черт! Скалопендрон, подняв верхнюю часть тела, распахнул большие зазубренные жвалы и на мгновение замерев плюнул в меня какой-то жидкостью. Чего-то подобного, как только он привстал, я ожидал и сумел ловко отпрянул в сторону. Схватив меховое одеяло, кинул его прямо на скалопендрона и удачно накрыл того с головой. Свернувшись в клубок, путаясь свои суставчатым ногами и щелкая клешневидным хвостом, скалопендрон стал кататься по полу, на время выбыв из схватки. Но второй не зевал и уже прыгнул на меня с потолка. Я встретил его размашистым ударом крысобоя. Увы, сильного вреда нанести не удалось. Этот скалопендрон был попрочнее ранее встреченного. Сбив меня с ног, насекомыш сам отлетел в сторону, но тут же вновь бросился в атаку. Я ударил его голой ногой навстречу, а куда деваться, и он тут же вцепился в нее жвалами. Ух, мне словно в ногу огня влили. В глазах потемнело. Скалопендрон, не разжимая жвал, ударил меня раскрытым хвостом, словно огромной вилкой, но я умудрился подставить крысобой. Хитиновые ножницы сомкнулись, древко жалобно заскрипело, но я уже успел схватить скалопендрона за основание хвоста и выломал его на бок. Как ни гибок он был в сочлениях, однако у всего есть естественный предел данной природы. Изогнувшись в завитую дугу, тело скалопендрона потеряло опору, и я с силой врезал в него второй ногой. Жвалы сорвались с ноги, раздирая мясо. Не теряя ни секунды, я стал вращать им словно спортивным молотом на вытянутых руках. Один наоборот, второй, третий, еще быстрее. Может, скалопендрон и жесткий, но очень легкий. Как следует раскрутив и сопроводив матерным посылом, я со всей дури приложил его об стену. Хех, вот теперь дело. Только запчасти в стороны полетели. Но радоваться времени не было. Первый насекомыш почти дорвал меховое одеяло и, путаясь в клочках, уже почти выбрался. Метнувшись к лежаку, я схватил кирку и, оттолкнувшись здоровой ногой от него же, прыгнул на скалопендрона. Метил я куда-то в район головы, и мне опять повезло. Гравитация плюс надежное железо четырехгранного бойка кирки пробили скалопендрона насквозь, пригвоздив его к земляному полу пещеры. Все, теперь есть время слегка передохнуть. Этому, пришпиленному, я попал конкретно, куда-то в важную точку, даже не шевелиться. Надо потом посмотреть повнимательнее, что это за место, очень пригодится. Дружбы конкретно с этими членистоногими у меня точно теперь не будет. Второй тоже не жилец. В неярком свете было видно, что хитин на головогруди скалопендрона треснул в нескольких местах, и оттуда медленно сочится темная жидкость. Несколько лап отлетело напрочь, а еще пару-тройку сильно изломало. Лишь хвост еще дергался и время от времени судорожно раскрывал и закрывал клешню. БРР всегда не любил двуусток и уховерток. Они, на самом деле, практически безобидные твари, но бабушка, царствие ей небесное, еще в детстве меня своими рассказами о том, что де, заползет уховертка в ухо и давай там вертеть. Уж от чего она меня хотела таким образом оберечь не знаю, но подспудный страх, не страх, а брезгливость я точно заработал. Я прислушался к темноте за порогом пещеры, но все было спокойно. Никаких угрожающих звуков снаружи не доносилось. Хорошо, а то еще одного скалопендрона мне будет уже совсем много. Я дохромал до постели и рухнул на нее почти без сил. Полив из сушеного кокоса на ногу слабым дезинфицирующим и заживляющим раствором собственного приготовления, я только покачал головой. Раны от жвал хоть и были совсем не глубокие, но выглядели нехорошо. Почернели по краям, сожмурились, словно на них плеснули кислотой, что, кстати, вполне возможно. Нога продолжала гореть огнем. И не только нога, колбасила всего не по-детски. И это с моим сопротивлением к ядам. Это что ж такого тварь мне впрыснула-то? Наложив на раны сухого мха с некоторыми полезными свойствами и обмотав мягкими листьями сверху, я привалился к прохладной стенке и принялся пережидать кризис. Ничего, мне такое не впервой. Сразу не сдох, значит и не сдохну. Ничего, мне не привыкать. Как я уснул в таком состоянии, и сам не заметил. Утро принесло две радостных новости. Первая, я снова свеж и бодр. И вторая, прямо пред входом в пещеру под завалом немаленьких камней, уж я для себя любимого постарался, обнаружился третий скалопендрон заметно крупнее тех, что я прибил. Я, когда вылез из пещеры для утренних процедур, разглядел под кучей булыганов торчащий хвост скалопендрона. Вот ведь, а налетчиков оказывается-то трое. И прорвись они все вместе, мне точно каюк. Но слава богу, моя система задавила самого большого хищника в этой маленькой стае. Возможно, альфа-особь у скалопендронов всегда идет впереди всех, и тогда мне сильно повезло. И вообще, думается, мой параметр, удача отлично отыграл этой ночью на моей стороне. Однако и дверь надо покрепче, и ловушки помудреней, на одну удачу надеяться не след. Чуть позже, поделав свои обычные утренние дела, я разложил перед собой всех трех налетчиков, уселся на стульчик и погрузился в просмотр системных сообщений. Вы атакованы, бла-бла-бла. О, параметр ловкость плюс один, параметр скорость плюс один. Дальше опять бла-бла. Так, а вот это интересно. Скалопендрон второго уровня впрыснул вам яд на основе биологической кислоты. Познающий яды прогресс 28.3%. А во, на 1.5%. Я тут, все это время, травился потихонечку тем, что на глаза попадется. Процесс почти привычный и, можно уже сказать, более неприятный, чем болезненный. Попадается все меньше ядов или каких-то составных компонентов, которые я раньше не принимал вовнутрь. За столько времени намочали еле-еле 1% приподнял, а тут 1.5. Однако, кроме этого дали еще единичку к регенерации и все. Немного, а я думаю, нормально. Теперь надо внимательно рассмотреть мою добычу и прикинуть, можно ли приспособить это куда-нибудь в хозяйство. Я задумчиво окинув взглядом насекомыши. Да уж видок у них, в лучших ужастиковых традициях. И еще запах. Из трещин хитина, отломанных и покалеченных лап, все еще сочилась неприятная белесая тягучая жидкость. И пованивала она чем-то конкретно уксусным. Фу. Но запах это не беда, гораздо интереснее, что это весьма опасная мерзопакость, и шустрая, и клешней ударить норовит, и ядом плюется, и жвалами грызет, и кислоту впрыскивает, на рану слабовато. Самый большой скалопендр, третьего уровня, бесславно загнулся под завалом, а у него лишь ноги подломились, да самый конец хвоста, рядом с клешней раздавило. Так и истек уксусом насмерть. Разве ж для жуткого крокозябры это раны? По канону он должен, эге-гей, чего вытворять на одной ноге и с одним глазом. Но чего нет, того нет, и очень хорошо, лично я не в претензиях. На ощупь, хитин скалопендра, был гладкий и даже шелковистый. Я потыкал ножом, хм, царапинки есть, но совсем небольшие. надавил посильнее и... Нож неожиданно легко соскользнул в сторону. Как интересно. Аккуратно и сильно ударил ножом под прямым углом и пробил маленькую дырочку. А если так, ударил чуть под углом и... Нож соскочил, еле царапнув панцирь. Очень, очень интересно. Подвигал жвалы. Помимо нескольких основных режущих кромок зазубрин, на самых концах жвал были тонкие, острые шипы с маленькими дырочками. Эдакие природные шприцы, которые и впрыскивали яд в жертву. Хитро. Заглянул в сложно составную глотку, усеянную многочисленными треугольными зубками пилами. Ну чисто пиранья, мать его. Голова-грудь напоминала скорее рачью, чем чью-то еще. А вот глаза были как у паука. Пару больших по центру и по паре наверху и по бокам. Я перевернул скалопендра на спину. Да, и тут все забронировано. Так, и как мне тебя вскрывать, большой и злобный лобстер? После нескольких часов исследований я выяснил, что скалопендран тварь не только опасная, но полезная. Во-первых, хитин, покрывавший это существо. Я все же разобрал сегментированное тело на составные части. Сегменты брони оказались не только прочными и легкими, но и тонкими. Пробивались они с трудом лишь до удара под прямым углом. Стоило чуть угол завалить, как тут же, удар уходил вскользь. Материал для доспехов просто великолепный. Правда, резать ножом его не получалось. Зато хитин неплохо обтачивался шероховатым точильным камнем, который я нашел, лазая в окрестных местах. Также медленно, но уверенно хитин сверлился кончиком ножа, оставляя аккуратные дырки. Целые сегменты, от хвоста скалопендрана, уже почти готовые наручи и поножи. Стоит только лишь чуть подработать и поставить нужные ремни куда надо. А с ремнями у меня, благодаря песчаному скату, нет проблем. Что-то из кусков головогруди можно приспособить на предплечья и бедра. Тоже не слишком сложно, а вот для защиты тела нужно все тщательно продумать. Какой тип выбрать? Сегментированной подвижной кирасы, ламеллярный тип, чешуйчатый доспех? В любом случае, трех скалопендранов на все не хватит. Значит, наша новая встреча будет неизбежной, но уже по моей инициативе. Тем более из тела насекомышей я извлек еще кое-что. Также выяснил, что хитин отлично держится в огне, практически не пропуская через себя тепло. И только при преодолении определенного порога нагревания хитин начинал быстро разрушаться. Вывод: сопротивление огню у скалопендра очень высокое. Просто так зажарить не удастся. Не удивлюсь, если более высокоранговые твари и сопротивляемость имеют более высокую. Интересно, можно ли утопить скалопендрана? Соленая вода на хитин, по крайней мере, не произвела никакого впечатления. Под панцирем головогруди оказалось не так, чтоб много органов. Длинная, до самой задницы, извилистая кишка желудок. Губчатая хрень, скорее всего легкие. Несколько идущих чередой крупных нервных узлов, расположенных так, что пробей панцирь сверху, почти гарантированно попадешь к какой-то узел, что собственно и произошло, с тем, которого я приласкал киркой. Так что, в этом плане, скалопендран прилично уязвим, но в то же время... Такие крупные нервные узлы намекают, что эта тварь может преподнести неприятный сюрприз в виде ума и сообразительности. Увы, это предстоит проверить только практикой, и увы еще раз, на себе любимом. И последний, самый важный орган, а точнее два небольших сизых мешочка упругой плоти, меньше чем в пол кулака у самого большого скалопендрана, окрасились фиолетовым цветом, как только я до них добрался. Ядовитое железо скалопендрана, алхимический ингредиент. Ценный, активная биологическая кислота. Описание, выданное опознанием, скромное, но, на самом деле, несущее много информации. Я уже заметил, что если опознание ставит напротив чего-либо вопросы, то это означает или то, что не хватает моего уровня для опознания, или это существо встречено впервые, и тогда система, как правило, предлагает дать этому название. А вот если опознание выдает на что-либо имя собственное, это что-то, уже назвали до меня. Отсюда простой вывод. На океане есть разумные. И, как в данном случае, эти разумные активно это что-то используют. Моя профессия алхимик, при всем моем старании, развивается очень медленно. Принцип смешать все совсем и как захочет твоя левая пятка, и на выходе пойметь философский камень, эликсир бессмертия и вечной молодости, не катит. Тут метод научного тыка хоть и помогает, но очень-очень слабо. То, что я извлекаю полезного, в результате многочисленных экспериментов и опытов, лишь 2-3% от общих усилий. Правда, меня сильно ограничивает отсутствие керамики, только настойки, без кипячения и выпаривания это очень несерьезно. Я решу эту проблему, рано или поздно, но чувствую, для более существенного прогресса требуются элементарные знания именно в алхимии. Рецепты, технологии, что и для чего, куда с чем, в какой последовательности и сколько. Азбучные истины, известные обладателям профессии, полученным системно, и за счет этого не нуждающихся в блуждании во тьме и поисках простейшего, как, на данный момент, у меня. И вот, система выдает слово «ценный». И что это значит? Кислота скалопендра ценна потому, что используется для много, для чего-то одного, но крайне ценного. Итак, поди угадай. Я разрезал один мешочек и слегка поэкспериментировал. Сбрызнул листву, она почернела, скукожилась и завяла, буквально, за пару минут. Использовать в растворе с водой для полива сорняков, капнул, чуть-чуть, на моллюска, спокойно сидящего в своей раковине, загнулся моментально, а кислота, еще некоторое время разъедала его плоть. Засечь скорость разложения кислоты на воздухе. Помазать наконечники дротиков, окунул в кислоту кирку, без особых изменений. Также без изменений пережил помазание и хитин самого скалопендрона, что уже хорошо. А вот при нанесении кислоты на камень, она слегка пузырилась и тихо шипела. Через десяток минут, когда процесс остановился, образовалась маленькая круглая ямка, на дне которой можно было разглядеть совсем крошечные кристаллики, которые опознались как кварц. Короче, яд скалопендрона – вещь ценная. Только я не знаю до конца эту ценность. Однако, мысли, куда приспособить кислоту, уже имеются. Но первым делом я, при всем моем нежелании, ввел толику малую себе в организм. Больно, но надо. Очень надо. Прошла неделя, со дня нападения на меня скалопендронов. Я озаботился новой прочно сплетенной дверью на входе в пещеру. Установил еще пару хитрых ловушек, настораживаемых на ночь. Главное, чтобы самому в них, с утра, по забывчивости, не вляпаться. А еще я, наконец-то, получил профессию, скорняк. Честно говоря, давно пора. Что за непонятная задержка? Причем, ранг дали сразу второй. Наверное, за совокупность успехов. Я ведь и кожу выделываю, и меха, и сам шью, сам точаю. Не то, чтобы я прям без официального признания сильно страдал, шилом мимо кожи промахивался или еще чего, но заметил, что ранг в профессии действительно упрощает многие операции. Времени на одну и ту же работу тратится меньше, результат лучше, движения становятся более точными, менее затратными, аккуратными, и в целом, изделие становится эстетически более красивым. Теперь я вообще стал крутым перцем. Вдобавок к замшевому костюму, кожаные желтые сапожки, плотный жилет без рукавка со карманами, широкополая шляпа, модель от кутюр, умри, ковбой, от зависти. Несколько разного размера сумок и большой ранец, отличные ремни, и все благодаря Чипаку. А сколько еще всего разного будет, но все это мелочи. Так как именно сегодня случилось то, что рано или поздно должно было произойти, я получил свою первую магию. Перед этим, вчера, уже ближе к вечеру, обследуя близлежащие окрестности, которые я провожу постоянно, я нашел выход кремневых желваков на поверхность земли. Так что сегодня с утра пораньше я завершил цепочку по добыванию огня, извлек огонь с помощью лучка, высек искру с помощью кремня и кирки, и, я уже давно придумал этот способ, накалив подходящий камень до красноты, зажег от него пучок сухой травы. Та-дам! Поздравляем вас, господин Мо! Вы обрели свое первое магическое умение, познающее огонь. Магия, господин Мо, могучая и таинственная сила, дающая разумным безграничные возможности. Ее проявления велики и разнообразны, но все ведут, при должном старании разумного, к могуществу. Как нет единого пути к совершенству, так и нет одинаковых магов. Каждый развивается на этом пути так, как подскажет его ум, сердце и воля. Магия – это, по сути, уже отдельная ветвь разумных, существующих в бесконечной вселенной. Но помните, даже маги – это часть бесконечной вселенной, и спрос с них тем строже, чем больше им дано. Магия, господин Мо, лишь инструмент. Как и к чему вы его приложите, такой и результат будет. Дерзайте. Познающий огонь – 1 уровень. Интеллект – плюс 2. Мана – плюс 5. Регенерация – плюс 2. Ознакомиться с подробностями распределения статов, распределение очков в магических формулах, влияние характеристик и т.д. Здесь. И стрелочка. Жмем. Однако, сколько тут всего-то понаписали. Придется слегка поскрипеть мозгом, это важно. Однако, снова пробормотал я через полтора часа, теперь понятно, почему в БВ не бегают толпами Саурон с Гендальфами. с такими-то требованиями к магическим способностям, хотя, на мой старческий, а значит по определению, мудрый, взгляд, все просто и довольно честно. Первое. Активация любого заклинания в любой области проявления магического искусства первого уровня – 10 единиц маны, второго – 15, третьего – 20, ну и т.д. Также мана расходуется на время действия заклинания. 1 единица маны равна 1 секунде на первом уровне, 2 единицы за 1 секунду на втором и т.д. Второе. Любое заклинание, которое ты можешь держать при себе в активном состоянии, 10 единиц интеллекта. Перетасовать, то есть вывести из активного слота одно заклинание и вставить туда другое можно один раз в 24 часа. Третье. Восстановление маны зависит от показателя регенерация. За одну минуту восстанавливается столько единиц маны, сколько у тебя показатель регена. Количество созданных заклинаний, одно за другим, зависит от выносливости. Пропорция та же, одно заклинание первого уровня, 10 единиц выносливость. Второго, 15, и т.д. Кончилась выносливость. И сколько бы ни было у тебя маны, сиди, кури бамбук, жди, когда выносливость доползет хотя бы до десятки. С такими техническими условиями понятно, что разгуляться на магическом поприще особо не получится. Особенно если учесть, что на повышение маны и регенерации существуют всякие разные шмотки, амулеты, эликсиры и мульки, а на интеллект – нет. Это меня еще няшка предупредила, когда рассказывала про особенности бесконечной вселенной. Рассказывала, задроты мышкодавы визжали как резанные. Где идиотская система не позволяет им, таким красивым, войти в игру со своими убогими мозгами, атрофировавшимися от постоянного залипания в инете, в частности, и от успешной программы ЕГЭ, в целом, и всех немедленно нагнуть могутностью объемных заклинаний, которые они, на щелчок, прокачают к 10 уровню. Ага, выкуси. Хочешь повысить интеллект? Читай книжки, изучай науки, решай задачи, осваивай языки. Хошь в реале, хошь в виртуале, и будет тебе счастье. Дальше еще веселей. Само заклинание равно количеству очков, которые ты в него вложишь, умноженное на уровень игрока. Вроде ничего так, нормально. А потом табличка интересная всплывает. Например, одно очко к магии огня равно 1 градусу Цельсия. К холоду, минус 1 градусу Цельсия. Электричество, 1 вольт, плюс 0,001 ампер. К удару воздухом или водой, 0,1 атмосфера. К гравитации, 0,1 ж. И все остальное в таком же ключе. Как оно, а? Чувствуется перспективка. Взять мои родные данные и подставить к магии огня. Что получим? 10 свободных очков, да на 4 уровень. Это плюс 40 градусов в моем воображаемом фаерболле. У некоторых больных и то температура бывает выше. Зато 2 раза шмальнуть смогу подряд, и еще по 2,5 секунды на удержание стабильности фаерболла останется. Нерадужно, прямо скажем. Чую, путь мага, путь тяжелый и непростой. Свободные очки, это дело такое, зарабатываются очень нелегко, а вложить много куда надо. Будешь вливать все в магию, и магом нормальным станешь не скоро. И соплей перешибить смогут по хилости твоей совокупной. А ведь и в ману надо положить, и в реген, и мозги напрягать. Одно без другого бесполезно. Так что, только кач. Тяжелый и малоувлекательный кач всего, чего только можно естественным путем. А очки, если угодно быть магом, в магические умения. Правда, лично у меня есть некоторые, неожиданные, но очень приятные преимущества, по сравнению с другими. У меня есть параметр. Мудрость. А мудрость добавляет к регенерации маны текущий показатель каждые 30 секунд. Немного, я бы не сказал. 12 единиц к манне ежеминутно. Это одно активированное лишнее заклинание. Но это цветочки. Ягодки в том, что мудрость умножает на свой текущий показатель мощь магического заклинания. И вот уже мои жалкие 40 градусов умноженные на 6 превращаются в, тадам, 240. Почувствуйте, так сказать, разницу. 2 огненных колобка по 240, это уже совсем другое кино. И вишенка на торте. Параметр дух и воля. Раз в 24 часа я могу умножить все свои заклинания и их характеристики на мой показатель, равный 2 и на столько же минут. 4 огненных шара по 500 градусов в течение 2 минут я могу зафигачить прямо сейчас, на своем весьма скромном уровне. И это уже действительно серьезно. Эту, я уверен, важную информацию я обязательно отправлю Янке, пусть соображают, что там и к чему. А у меня теперь задача, в связи с вышеизложенным, совсем непростая. Открылись, в конце изученной информации, 3 окошка, где простенько, но более чем понятно крутились анимированные изображения. В одном, человеческая рука до локтя, время то времени вспыхивала призрачным пламенем, которое недолго горело и, без всякого ущерба для руки, угасало. В другом, рука брала предмет, похожий на камень, он накалялся внутренним светом, начинали идти волны жара, после чего рука убиралась, а камень, некоторое время, продолжал излучать тепло. Потом мультик начинался заново. Ну, и третий мультик показывал банальный фаербол. Я мысленно кликнул на изображение горящей руки. Выскочила надпись «Хотите выбрать умение?» «Да нет». И все. Больше никакой информации. Сурово, однако. Покликал на другие иконки. Результат тот же. Что ж, в принципе и так все понятно. Выберу первую. Будет у меня горящая рука. Вторая – это посредник, однозначно. Ну, а фаербол он и в Африке фаербол. Вот только мой показатель интеллекта позволяет взять два умения, не больше, и свободных очков всего 10. И тут надо хорошенько подумать, а что же мне нужнее всего. Над первым заклинанием даже не раздумывал, возьму посредника. Это как минимум кипятильник. Я уже начал испытывать комплекс некой неполноценности, никак не могу найти глину, чтобы обзавестись керамикой. Жареная и печеная на костре сильно приелась, уже хочется чайку заварить. Юшки мясной или рыбной похлебать, опять же алхимические ингредиенты в кипяточке подержать. Беру короче, жму на иконку, жму да, вложите свободные очки в силу заклинания. Если вложить 5, то, со всеми накрутками у меня получается нагревательный элемент в 120 градусов и длительностью работы 15 секунд. Немного, но заклинания я могу довольно быстро обновлять по мере восстановления маны. Короче, надо пробовать. Вкладываю 5 очков, внимание. Температура вашего посредника на данном этапе показателей – 120 градусов. Вы можете уменьшить температуру нагревания проводника мысленной командой на нужный вам параметр. Разница температуры переходит в свободные единицы манны. 1 градус – 1 единица манны. А вот это – уже совсем приятно. Это, я бы сказал, открывает новые горизонты. Мотнувшись к пещере, я залез в небольшую кучку овальных окатышей, которые я время от времени собирал в прибойной линии и складывал возле входа. Я довольно регулярно упражнялся с ними, кидая облизанные валами ровные и удобные гальки на силу, меткость и точность, и с руки, и, особенно в последнее время, используя кожаную прощу, тренирую навык, так сказать, на всякий случай, вдруг кому в лоб зарядить, еле что. Вот одну такую гальку, что поменьше, я выбрал для эксперимента, взял ее в руку, мысленно скомандовал, нагреть, и стал наблюдать. Через 3 секунды, я засек, пришло внутреннее ощущение, что камень нагрелся до нужной температуры, но рука ничего особого не чувствовала, хотя марево разогретого воздуха задрожала, явно указывая, что процесс пошел. Очень интересно. Через 15 секунд действие заклинания прекратилось и еще через 3 секунды камень остыл. Вот так, магия в действии. Главный вывод, мой собственный проводник меня не обжигает. Замечательно. Второе, это то, что все манипуляции, по крайней мере, на первом уровне, элементарно понятны и мысленно управляемы. Ну, а 3 секунды на нагрев самого камня, это ожидаемо. Посредник тоже имеет собственную инерцию. Его сначала необходимо прогреть. Те же 3 секунды он и остывал, после окончания заклинания. Баланс, так сказать. Я думаю, такой механизм справедлив. Чем больше или плотнее объект нагрева, тем дольше должен идти сам нагрев, иначе не избежать глупого читерства. Коснулся какой-нибудь перец супермаг пальчиком горы и прогрел ее градусов на 200, никто и глазом моргнуть не успел. Как говорится, лажа выходит. А так, пожалуйста, все в пределах физических законов, грей пока сам не посинеешь. Хотя уверен, чем выше температуру вольешь в посредник изначально, тем быстрее будет протекать процесс. Следующий опыт я провел, опустив горячий камень в пол-литровый бочонок с водой. С одного захода сильно нагреть воду не удалось, а вот с двух уже вполне чувствительно. Что интересно, камень для руки и в воде оставался нейтральным, а вода обжигала. Тоже можно делать очевидный вывод. Выяснилась одна досадная странность. Напрямую, как посредник, вода не грелась совсем, так же как и воздух. Непонятно почему, но увы, это так. Еще одна печалька постигла меня, когда я попробовал пропечь зажарить мясо напрямую, как посредник. Зажарить-то получилось, но превратилось мясо в безвкусный, отвратный на вид и запах, кусок чего-то. То же самое случилось с рыбой, с крабами и овощами-фруктами. Явное игровое ограничение. Схватить рукой и испечь какого-нибудь скального крыса до смерти – это пожалуйста, а вот приготовить кусок мяса просто подержав в руке – фиг вам. А может и правильно. Нихер высокое кулинарное искусство превращать неизвестно во что. Тем не менее, благодаря этим опытам я обнаружил, что у меня есть еще одно оружие ближнего боя. А мясо рыбу я и на костерке пожарю, хе-хе. Один из опытов был весьма удачным и перспективным. Я взял самую большую раковину-рефлектор, объемом почти с литр, и постоянно возобновляя заклинание нагрева раковины довел воду, налитую туда, до кипения минуты за три. Созерцая вожделенную парящую жидкость, я испытал двойственное чувство – радость и горькое недоумение. Радость от обретения такой ценной способности, которая решит некоторые мои проблемы, и вообще, от осознания, какое же это чудо – обладать магией. И горькое недоумение от того, что человек, считая я бестолковый, каким бы умным, или того хлеще, мудрым он бы себя не мнил, на самом деле несовершенен абсолютно. Глядя на закипающую воду в хрупкой раковине, я вдруг предельно ясно вспомнил, как давным-давно, во времена моей молодости, некие ловкие умельцы показывали фокус кипячения воды в пластиковой бутылке. Правда, не на открытом огне, а на углях, но тем не менее, и фокуса тут нет никакого. Элементарная физика, господа, и что мне мешало проделать то же самое в раковине-рефлекторе еще на острове Возрождения, спрашивается. Забывчивость, зашоренность взгляда, и после такого прокола я считаю себя крутым специалистом по выживанию. Конечно, керамику такой способ кипячения воды не отменяет, глина все равно нужна, но чай-то травяной или горячий взвар какой я мог пить уже давно. Ох, несовершенен человек, и я, его яркий представитель. Сделав паузу и переварив произошедшее магическое обновление себя несовершенного, а заодно переварив плотный обед, решительно приступил к выбору второго умения. Фаербол или огненная рука? Вот в чем вопрос. Фаербол – это классика жанра, дистанционное боевое заклинание. Нужно оно мне? Определенно, не отказался бы. Но фаербол все же чисто боевая вещь, а вот огненная рука. Тут я вижу не только оружие ближнего боя, поди укуси такую руку или закадычик кого, во время драки, прихватить, но и вполне бытовое умение, нагреть что-то, подсушить, да мало ли. Опять же, от фаербола и уклониться можно, и тем же скалопендроном от того, что я могу выдать, в прямом смысле, судя по хитину, ни жарко и ни холодно. В общем, беру руку, а к фаерболу, если что, всегда вернуться успею. Вбросил 5 очков, иконка из активной перешла в затемненный режим, сигнализируя то, что заклинание перешло в мой актив. Внимание! Вы стали обладателем более одного магического заклинания. Поздравляем, вам доступна магическая книга, в которой вы можете фиксировать доступные вам знания и умения в области магии. Держать активный слот собственных умений, вести расчеты магических формул, хранить магические рецепты и тексты, и много другое. В вашем слоте активны два заклинания, интеллект плюс 1, регенерация плюс 2, манна плюс 3. Прелестно, ну, просто прелестно. Сегодня просто праздник какой-то, вот и подросли мои магические способности. Хоть на чуть-чуть, а все же приятно. Механизм управления магической книгой такой же, как и виртуальным дневником. Хитрыми завитушками вывел надпись в оглавлении слот магических заклинаний, и поместил туда две иконки, написав напротив первый проводник, активация по команде, нагреть. Напротив второй огненная рука, активация, гори. Лепо получилось. Потом поэкспериментировал с горящей рукой. Правда, рука огнем не горела, заклинание пока слабовато, но марево излучало заметное. Выяснилось, что взяв в руку сырую палку, например, я могу высушить ее до каменного состояния, не сразу, конечно, но могу. Температура регулировать как и с посредником, что хорошо, но плохо то, что листья, обернутые вокруг руки, быстро высохли и сожмурились. Значит ли это, что при более высоких температурах одежда на моей волшебной руке будет гореть? Было бы печально, хотя, если следовать классике жанра, думаю, будет, в дальнейшем, развитие заклинаний, там возможно найдется что-то для преодоления этого неудобства. Как бы то ни было, с сегодняшнего дня, я, маг, и это хорошо.